старость. Спокойно жить, спокойно умереть — моя последняя отрада. Не стоит ни о чем жалеть, и ни на что надеяться не надо. Дмитрий Мережковский. Старость, как тать в ночи, подкрадывается подло и незаметно. Начинаешь вдруг замечать, что девушки вокруг становятся все краше, все моложе и все дороже, не для кошелька, а для мужского самолюбия. И смотришь ты на них уже спокойнее и оценивающе, не глотая и не роняя клубничной слюны. Впервые почувствовал что-то неладное, когда однажды случайно оказался на соревнованиях по пляжному волейболу, женскому, естественно. Был приятно удивлен статями волейболисточек. «Здрасте, попки молодые, незнакомые». До того женский спорт не слишком жаловал. Особенно тошнило от женского футбола, женского бокса, женского дзюдо и, ой, верест безобразия, от женской тяжелой атлетики. Стал завсегдатаем волейбольных баталий. И в какой-то момент вдруг обнаружил, что из органов любви в боевом наличии у меня остались одни глаза, да базирующиеся на дальней памяти воображения. Все прочее пришло в негодность. И эрекция, и осязание, причем последнее во всех своих аспектах, когда руки, тело, язык уже не сигнализируют нервными окончаниями об эротической значимости происходящего с ними, вне зависимости от того, что они в данный момент осязают. Женскую коленку, бедра, грудь, вагину. Им, видите ли, без разницы, для них у всего этого отныне один и тот же вкус. Вкус равнодушной незаинтересованности в происходящем. Мириться с этим я не пожелал. Вспомнил Маю с ее снадобьями любви и зачастил в аптеке за всевозможными виаграми продлевать очарование сексом медикаментозными средствами возбуждения. Продлил до первого сердечного приступа, после чего вынужден был с этим делом завязать. Дать дубу посреди оргазма, по примеру многих известных высокородных старичков, меня не прельщало. Помнится, один поэт утверждал, что не ждет от жизни ничего, он что не жаль ему прошлого ничуть. Так вот я в этом состоянии души поэту не товарищ. От жизни я все еще чего-то жду. Жду смерти. И не абы какой, а приличной, надежной кончины, когда вечером ложишься спать, а утром благополучно не просыпаешься. «Так умер мой дед». А я ничем не хуже его, ибо наделен аналогичными генами, а следовательно, имею полное право претендовать на схожий финал. Да и прошлого мне, по чести говоря, в общем-то, жаль. Жаль, что оно прошлое, что прошло и не повторится. Не утверждаю, что все в точности, или пикантно выражаясь, тютелька в тютельку. Но в общих чертах выпадет мне такая чудесная возможность, я бы повторил его, уделив более пристальное внимание своим чувствам и ощущениям, пережил бы все заново, но куда глубже, куда больше, ценя прекрасное мгновение, которое невозможно остановить, даже заручившись подмогой дьявола, не говоря уже о помощи клавиатуры или пера. Впрочем, не стану скрывать правду, за сослагательным наклонением признаюсь, что прошлого мне жаль не потому, что что-то там надо подправить, подчистить, глянцу навести, а потому что надо же как-то старость свою коротать. Не все же на лавочке сидеть да на солнышке греться. А жалеть о прошлом, вспоминая его, упорядочивая, занося в словесном выражении в компьютер, есть не самый худший способ отвлечься от стариковских будин. Так сказать, усладить хоть чем-то осмысленным тяжесть одинокой старости, исполненной благотворительной атараксией в виде хронических хворей, томительной тоски и гнетущей праздности. Ведь я так и не сумел заинтересовать себя каким-нибудь приличным хобби, как ни старался. Да и неприличным тоже. Например, пытался приучить себя звонить по номерам секса по телефону и требовать от сказительниц сальностей, чтобы они не вешали мне свою стандартную лапшу на уши, а наоборот слушали меня, подавая в должных местах уместные реплики в виде вскриков, стонов и кошачьих воплей удовлетворения. После чего начинал им неторопливо с расстановкой повествовать о том, что я с ними вытворяю в любовном раже своего воображения. Вытворял же я большей частью какую-то ужасно садомазохистскую жуть. Женщины на том конце провода, бывало, падали в обморок. Иные отказывались меня обслуживать. Я изображал из себя рассерженного клиента, звонил руководству, жаловался, грозил исками. Но продолжалось это недолго. Начались актерские киксы и исполнительские проколы. Неся в телефонную трубку всякую жуть и хрень, я с какого-то времени уже не был в состоянии выдержать заданного тона. Ухахатывался над содержанием. А когда к моему смеху стали присоединяться и мои жертвы на том конце отсутствующего телефонного провода, я понял, что и с этим хобби, как и со всеми прочими — рыбалка, пасьянс, резьба по дереву, коллекционирование стыренных в разных ресторанах кофейных чашек — у меня не задалось. Так я путем проб и ошибок пришел к написанию настоящих мемуаров. От прочих это хобби выгодно отличается тем, что если не хочется, можно и не писать. Прерванный на полусловие текст каши не просит. Сидит молчком в компьютере, индифферентный и самодостаточный. Вспомнит автор вдруг что-нибудь этакое нетленное, или его просто вновь на мемуарные блядки потянет. Нет проблем, садись, включай, возвращайся к теме и дописывай. Что я, собственно, и делаю. Возвращаюсь и дописываю. Я ведь, помнится, обмолвился, что встреча с эротическим детством в образе Юлии Подлесничной оказалась у меня не последней, были и другие, причем такие, о которых рассказывать не хочется. Даже подумывал купировать упоминание о том, что Юлька была не последней. Однако переборол свое малодушие из суеверных соображений. Скрою, а провидение возьмет и подсунет что-нибудь еще хуже, чем то, что уже подсунуло. Со случаем шутки плохи. Конец 80-х, разгар перестройки, шатание и разброд, но поезда все еще ходят и самолеты летают. Еду в поезде, в спальном вагоне, в купе, в котором оплатил оба места, дабы минимализировать контакты с несносным социумом. Сижу, коньячок из фляжки попиваю, сигаретку покуриваю, как вдруг стук в дверь. Вкрадчивый такой. Сразу понятно, что проситель стучится, а не требователь. Я открыл. В коридоре женщина, примерно моего тогдашнего возраста. Миловидная, в меру накрашенная, с копной соломенных закрученных в кудри волос. «Попутчица не нужна? Расслабиться не желаете?» Что передо мной проститутка дошло с некоторым опозданием. И не по тупости моей природной, а по реалиям историческим. В славные совдеповские времена эти секс-труженицы никогда открыто себя не предлагали. Их приходилось вычислять по месту обитания. Дешевых на вокзалах, дорогих в гостиницах с интуристами. Но времена настали трудные, количество продажных женщин увеличилось, клиентов поубавилось, без проявления личной инициативы не выжить. Так почему бы не сговориться с проводницей спального вагона? И ей приятно, и путане прибыток. Сейчас такая ситуация привычна, а тогда она была внове. Потому и согласился расслабиться с попутчицей. Усадил напротив, налил коньяку в стакан граненый, именем поинтересовался. «Полина, — говорит, — можно просто Поля». По какому-то наитию я взглянул на ее уши. Уши были полностью спрятаны под пышной прической, но это меня не остановило. Присоединился к ней, посадил на колени, пригляделся. Все прочее сходилось. Старшая сестра Игоря, смотри главу «Военный городок», вполне могла выглядеть сегодня именно так. Я полез целоваться, что ее несколько озадачило. Но делать нечего, клиент всегда прав. Я, между тем, в волосы ее руками зарылся, ушки освободил. Ушки. Локаторы. Это была она, та самая Поля, недостижимая мечта моего детства. И уже не думая, не отдавая себе отчет в своих действиях, встал, высвободил свой ут, схватил женщину за уши и прижал лицом к вставшему колом члену. Да еще и зарычал при этом, как какой-нибудь орангутанг. Были бы свободны руки, то, наверное, и кулаками бы себе в грудь надавал. Вау, мечты сбываются не только у «Газпрома», но порой и у простых смертных. Даже такие давешние, детские, почти напрочь забытые. «Мальчик, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Летчиком, разведчиком, космонавтом, сыщиком, гонщиком, журналистом, а точнее, егерем-перехватчиком. Третья, она же последняя, встреча с детством случилась в воздухе, примерно в то же перестроечное время. Я тогда много разъезжал по коммерческой надобности. Был такой очень надежный самолет Ил-18. Вот на нем я летел, не помню уже куда именно, но, скорее всего, в Москву. Взлететь не успели, как подошла ко мне стюардесса и поинтересовалась, уж не тот ли Вадим Бизанов, который некогда жил в 15-м военном городке. Я вместо ответа на нее уставился. В мнемоническом усилии и усердии. На вид ей было лет 25, не больше. Так что на подружку моего детства она никак не тянула. Не родилась она тогда еще, чтобы помнить меня. Не дождавшись ответа, стюардесса поведала мне, что меня просят пройти в другой салон. Другой салон оказался служебным закутком бортпроводниц, одна из которых встала, улыбнулась и сказала: «Привет, Вадик, я Маша, не узнаешь?» Если бы не был упомянут 15-й военный городок, я бы никогда и ни за что ее не узнал. Да и она бы меня не узнала, вычислила по списку пассажиров. Фамилия моя ей была известна, имя отца моего помнила. Отчего бы не проверить, я это или не я. Оказалось, я. Вот так встреча. Угостили меня коньяком, видом ночного взлета из пилотской кабины, потом две молоденькие стюардессы оставили нас вдвоем, повспоминать былые годы чудесные. Но я и вспомнил, говорю, Не знаю, сколько сейчас стоят тогдашние 20 копеек, допустим, 20 рублей. Вот тебе, Машенька, 20 рубчиков. Покажи писю». Не показала. И тем более не дала. В том числе и по морде. Даже не обиделась и не смутилась. Просто рассмеялась. Пришлось присоединиться к веселью. Хотя, по чести говоря, я не шутил, предлагая. Ну, раз пошла такая пьянка, поделюсь последним огурцом неприятных воспоминаний. Прилетел я в Киев по делам. Это был первый год после развала Союза, когда Украина вовсю бравировала своей сахарной монополией. Тогда я приехал не за сахаром, официальная повестка дня у меня была другая. Какая именно, уже не помню. Зато ясно помню повестку неофициальную. Встретиться с Майей Колгановской. Слов нет, как хочется процитировать якобы к месту и ко времени Марину Цветаеву, позвякивая карбованцами и медленно пуская дым, торжественными чужестранцами проходим городом родным. Но это было бы исторической неправдой. Хотя карбованцы уже ввели в обиход, но звякать ими было невозможно, только шуршать. Помню, тратил я эту украинскую валюту со страшной силой. Она казалась такой игрушечной, такой ненастоящей, словно в монополию играешь. Да и чужестранцем в Киеве я себя совсем не чувствовал, ни торжественным, ни суетливым. Как был он русскоязычным городом, так им и остался. Хотя подсуетиться пришлось, когда не обнаружил Маю по ее прежнему адресу на Подоле. И на даче у нее тоже жили чужие люди, ничего о ней не знавшие. И все же я встретился с ней. Случайно. В большом торговом центре. Я спускался на эскалаторе вниз, она поднималась навстречу. Взглянули друг на друга, узнали. Она симпатичная, ухоженная дама, лет 40, одетая со вкусом, неброско, но дорого. Я ослепительный брюнет, упакованный по всем правилам нарочитой небрежности во все фирменное. И сделали вид, словно два незнакомца встретились случайно взглядами. Если называть вещи своими именами, то она не пожелала меня узнать, а я, вечно помня о нанесенной ей обиде, не посмел. С медсестрой Танечкой вышло все наоборот. Я никак не мог заставить себя поверить, что вот эта необхватная бабища и есть та самая Таня, на которую некогда положил свой похотливый глаз суицидальный грек Адрик. Николь разыскать не удалось. Хотя я заплатил кучу карбованцев и даже долларов, чтобы госпитальные работники нашли в архивах хотя бы ее паспортные данные. Фио с годом рождения. В заключении киевской моей одиссеи могу сказать, что если Марина Цветаева пришлась не совсем к месту и ко времени, то вот предупреждение Геннадия Шпаликова я проигнорировал зря. Прав был поэт. По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Поэтому вернемся в нынешние места, в настоящее время, время разбрасывания злого пустоцвета старости. Отнюдь не отказ от любовных напитков, пилюль, таблеток и капсул положил конец моей эротической эпопее. Я имею в виду не текст, его-то можно длить и длить, наяривая мнемоническим кнутом творческих кляч птицы тройки моей памяти. Я о своем существовании в конкретном времени, в реальном пространстве. Я о несчастном случае, приключившемся с моим организмом в достопамятном году Великого Зноя, когда в Европе и в России стояла адская жара, горели леса, дымили торфяники, когда Москва задыхалась в сгущенном до осязаемости смоге, а Нева сделалась местами несудоходной. Мы, обитатели подмосковного элитного дома для престарелых, оказались отрезанными лесными пожарами от цивилизации, ни электричества, ни питьевой воды — ни работающей канализации, кондиционеры встали, вентиляторы застопорились, холодильники потекли, спасительной прохлады невозможно было обрести даже в подвалах, но главное — прервалась связь с миром. Ибо без энергетической подпитки мобильный телефон превращается в какую-то непонятную, ни на что негодную безделушку. Интернет сходит на нет. Чтобы выжить, надо было как можно быстрее проститься, вернуться лет на 200-300 вспять в развитие человечества. Это в лучшем случае, который оказывался на деле далеко не лучшим, потому как в XVIII веке появились циркулярная пила, сливной туалет, электрическая батарея, огнетушитель, наконец. Поэтому самые прозорливые из нашей старческой братьи поспешили опроститься аж до неолита. Стали рыть себе землянки, добывать питьевую воду фильтрации и кипячением еще не испарившейся от 40-градусной жары болотной жижи, промышлять пропитание откапыванием кореньев и охотой на грызунов. Сначала, когда размеры постигшей нас катастрофы еще не определились во всей красе своей жути, имело место хождение наличности в виде рублей, долларов и евро, но инерция стяжательства продлилась недолго, как только стало ясно, что ни еды, ни воды, ни прохлады за деньги достать невозможно, товарно-денежные отношения приказали долго жить. Настала эпоха Булата. В цену вошли молодость и сила, точнее, сравнительно меньший возраст и отсутствие хронических недугов, стесняющих движение. Ортопедики, ревматики и прочий контингент, имевший проблемы с двигательным аппаратом, быстро выпали в осадок. Старички и старушки деревенского происхождения получили явное преимущество в деле выживания в экстремальных условиях почти что каменного, сиречь деревянного, века. Впрочем, те из городских уроженцев, которые во времена Оноза имели опыт строительства и обихаживания собственных дач, пропадать тоже не собирались. Хуже всех пришлось древним, наладан дышащим Мафусаилом и Мафусаилихом. Многие из них не могли передвигаться без посторонней помощи и коляски, не говоря уже о том, чтобы самостоятельно оправиться. Впрочем, какать им вскоре все равно стало нечем. Вдобавок к физическим неудобствам добавились моральные беспокойства кромешной неизвестности. Только ли у нас этот ад, или всему миру пришел Армагеддон? Ожидать помощи со стороны или следует спасаться своими силами, каждый сам за себя? И так далее. Сначала спорили, дискутировали на этот счет, затем перестали, ибо бестолку. Всяк сам за себя решал, что ему делать и каким образом спасаться. Некоторые, ввиду неумолимого приближения пожаров и невозможности избежать встречи с реальным аутодафе, поспешили запастись изброшенной персоналом аптеки смертельными ядами барбитуратного содержания. Самые умные, сознавая, что самоликвидироваться придется в последний момент, а используя снотворное время смерти вычислить сложно, выбрали для себя мощные сердечно-сосудистые средства. Лично я остановил свой выбор на дигоксине. Дешево, сердито, эффективно. Однако большая часть постояльцев нашего дома предпочла удариться в спасительную мистику. Подоставали из загашников иконок, смастерили на скорую руку хоругвь из махрового полотенца, сколотили крест животворящий, давай крестные ходы с молебнами учинять, в беспощадное ведро у Господа потопа клянчить. И, надо честно признать, выклянчили. Вдруг откуда-то из мглы возник самолет и ухнул мимо полыхающего леса тонны воды, едва не зашибив богомольцев. Ох, и возликовали они воплем великим: «Есть Бог! Есть! Внял мольбам нашим! Спасение грядет!» И с еще большим пылом и воодушевлением, чем прежде, как заголосят: «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!» И невдомек им, а не для того ли Господь довел их до крайности, чтобы лишний раз неподдельную осану из уст их услышать. Небесный меломан, большой ценитель хорового пения, для которого чем искренне вопль, тем бесценнее звук, тем чище нота, тем выше наслаждение. А что вопят они в разнобое, не в тон, так это не важно, не в этом суть, не в этом главное. И не в том, что пятеро из нас приставились раньше времени, отдав концы кто от инфаркта, кто от инсульта, и что ваш автор облагородился одышкой и варикозной синюшностью нижних конечностей. Потерпи еще немного, читатель, конец уже близок. В прямом и в переносном смысле, буквально и фигурально, ментально и летально. Примерно через пару тысяч слов, если не считать приложений, в которые можно и не заглядывать. Последнее мое эротическое приключение случилось поздней осенью в метро Лозанны. В час пик. Народу набилось на удивление густо, обычно так людно там не бывает. Вдруг почувствовал, как чья-то нежная ручка занырнула сперва под мое пальто, затем нащупала змейку на брюках, а там уже и в трусы забралась, гениталии мои ласково приглаживает. И все это вытворяет какая-то субтильная фигурка в голубой курточке, прижавшись ко мне спиной, якобы по причине давки. Судя по росту, как есть нимфетка. По крайней мере, мне так показалось, или хотелось, чтобы было именно так. Лица ее я так и не увидел, а кончить — кончил. Через три остановки, кусая губы, давя рычание, отчаянно стараясь не хлопнуться в обморок, пока в себя пришел, ее уже и след простыл. Да и в вагоне заметно народу поубавилось, напрасно потом в то же время суток тем же маршрутом ездил, в давке давился, кроме пошлого гея, который едва не раздавил мне яйца своей похотливой вертлявой задницей, ничего не обломилось. Словом, где ты, фротеризмом? Геронтофилия — сексуальное влечение к пожилым престарелым. Страдающая лолитуточка, уж не приснилась ли мне ты сном вещим полюционным? «Никак нет, не приснилось. Сплю я, как правило, голым, а тут пришлось собственноручно труселя свои от следов собственной спермы отстирывать. В прачечную отправить их в таком виде постеснялся, не хотелось рисковать имиджем, ибо пользуюсь у местных репутацией «Sublime aus Wiacht», что-то вроде тронутого русского старикана, поскольку изъясняться могу по-французски большей частью цитатами из когда-то заученной наизусть любовной лирики. Поиски неизвестной усладительницы я прекратил, но вопрос остался, посконный русский вопрос «Что делать? Что делать, если отныне сексуально удовлетворить меня может исключительно малолетняя геронтофилка?» Геронтофилия – сексуальное влечение к пожилым и престарелым. «Превратиться на старости лет в галимого педофила? Терпеть не могу маньяков любого вида, как и фильмы про них. Неинтересно, глупо, предсказуемо, да и не факт, что в том метро была малолетка. Может быть, просто женщина маленького роста или даже пенсионерка-развратница». Хотя это вряд ли. Ручка была молодой, ладошка свежей, нежной, озорной и неугомонной. В поисках выхода не побрезговал даже к классикам марксизма за дельным советом обратиться. Практика есть критерий истины. Надоумили они, и я наведался в ближайший бордель истину критерием проверять. Постарался выбрать самую молоденькую, миниатюрную из имеющихся в свободном доступе девочек. Оказалась украинкой. С той самой Черниговщины, где я службу проходил. Я не без задней мысли с французского на державную мову перешел. Скільки тобі років, красуня? Ой, ви що з України? Був з України колись, а нині місцевий старий пердун. Неспроста я память напрягал, малороссийские фразы в закромах выискивал, думал, введу девчину в смущение, авось подрастеряет профессиональные ухватки, свежачком, не избалованным за гениталии мои возьмется, как бы ближе к теме, то бишь к истине. Ничего не вышло. Не встал, хотя девочка очень старалась. Ну и ладно. Будем считать, что к нимфеткам я охладел. И не только к ним. Вернулся к себе в гостиницу, набрал горячей воды в ванну, прихватил бутылочку Хеннесси, разлегся и, давай прихлебывая из горла, сожалением старости предаваться. Эх, ведь мог тогда и ту, да и эту тоже. Ах, чтоб меня. Вдруг вспомнилось напрочь, казалось забытое, как на последних школьных каникулах лежал в тихом укромном местечке со сверстницей. Соседкой двоюродного брата на берегу Кубани и все никак не мог заставить себя приступить к процессу приставаний, объятий, поцелуев и прочь. Потом понял, эго протестует. Дескать, что это все время я, да я должен первым инициативу проявлять. Удовольствие-то обоюдное, еще неизвестно, у кого оно больше, то есть очень даже известно, у кого у них. Вот пусть разок сами попристают к приличным мальчикам, небось, как чуть что-то о равенстве полов голосят, а я еще посмотрю, отвечать взаимностью или того, попривередничать, мол, до свадьбы ни-ни, а мне больно не будет, за кого ты меня принимаешь, и прочий подобный девичий бред. Пусть помучается, узнает вживе, каково нам с ними приходится. И что тогда на меня нашло? Какая муха укусила? И ведь так и не дотронулся до бедняжки, жлоб несчастный. Нет, такие воспоминания мне ни к чему. Надо вспомнить что-нибудь другое, успокаивающее, щадящее. И вот уже услужливое воображение, прикидываясь дальней памятью, подсовывает видение, одно другого возбудительнее, победительнее и прекраснее. И хоть давно уже полшестого, но смазочный запас все еще не иссяк, все еще готов оградить мой увядший писун от неизбежных мозолей, коими чреваты лихие фрикции молодых безголовых наездников. Я стою перед зеркалом ванной комнаты, рассматривая отражение своего поблескивающего смазкой бесполезного агрегата в обрамлении лобковой седины. Отражение, ибо сверху его напрочь заслоняет неизбежный животик литров эдак в три. И едва не плачу, ибо кончена жизнь. Причем кончена задолго до физической смерти. Ибо пока я и пусть я живу, а вот когда наступает момент скорбной истины, именуемой импотенцией, тогда остается только мыслить, чтобы хоть как-то существовать. А какие мысли могут прийти мне в моем нынешнем положении? О футболе, о политике, о Боге? Если бы. Приходят все те же и все оттуда же. О любви. Много чего я на этих страницах о ней наговорил. Хорохорился, выпендривался, но, если честно, невзирая, не чинясь и не напуская глубокомысленного тумана, то да, ты прав, проницательный читатель. По-настоящему никого я не любил. Влюбляться влюблялся, но влюбленность, увы, не любовь. Лишь потенциальная вероятность ее возникновения — такая бледная зорница на краю горизонта, предвещающая упоительную грозу, которая так и не разражается, проходя по своему обыкновению стороной. И остается таким, как я, одно — бравировать цинизмом, нести всякую научную ересь о сходстве механизма любви с механизмами стресса и невроза, о химических реакциях в организме, вызываемых реактивом под названием «предмет любви», об амфетаминном происхождении любовных подучий, обязанной своим существованием всяким там труднопроизносимым и совершенно не поддающимся запоминаниям веществам, вроде нейропептидов, норепинефринов, допаминов и прочих фенилэтиламинов. Словом, корчится от эмоциональной обездоленности, строя постыдно хорошую мину при отвратительно безупречной игре. Кажется, у психологов это называется рационализацией. Обманутая в своих исконных ожиданиях душа тщится найти успокоение в доводах разума. Слово «разочарование» тут не подходит, ибо чтобы чары рассеялись, надобно для начала быть очарованным. А это оказалось для души твоей непосильной задачей. Ее предназначение было любить, но она не выполнила своего предназначения. Не смогла, не отважилась, не сложилась. Впрочем, в свое оправдание могу сказать, что отнюдь не всегда мною руководила похоть, что нередко случалось мне, подобно Казанове, едва не поджигать воздух пламенем страсти, горевшим в моей душе. Что ж, и на том спасибо. И о женитьбе. Куда ж бы были без мысли о ней? Так почему я все-таки не женился? Не из чувства противоречия. Вот, мол, меня женит, а я не женюсь. И не из страха вдруг сделаться философом по причине сочетания браком с заведомой стервой. И не от того, что пока собирался с духом, чтобы сделать предложение одной красавице, успевал влюбиться в другую, противоположную, имеется в виду цвет волос и общий экстерьер избранницы, и уж тем более не потому, что брак и деторождение затемняют истинный свет и являются камнями преткновения на пути к бодхисаттве, а из-за... сказать ли? Сознаться ли? Тут из читателей, кто ожидает от меня признаний в тайном гомосексуализме и прочей подобной муре, ну, там, клизмофилии. Клизмофилии — получение сексуального удовлетворения путем введения жидкости или медицинских свечей в прямую кишку. Или пигмалионизме. Пигмалионизм — определенный род фетишизма в сочетании с вуайеризмом. Выражается в сексуальном влечении к скульптурным изображениям, иногда портретам, в том числе фотографическим. Выделяют также садистский пигмалионизм, когда сексуальный экстаз наступает при повреждении или разрушении произведения искусства. Может прямо сейчас захлопнуть книгу, закрыть файл, выйти из сайта и тому подобное, и больше никогда сюда не возвращаться. Впрочем же, признаюсь, причина может показаться банальной, и тем не менее именно из-за нее я остался бобыль-бобылем. Признаюсь, я не встретил той, с которой захотел бы дожить до старости, до смерти, который смог бы хранить верность, любовь и уважение на протяжении всей нашей совместной жизни, каковая мыслилась мне совместным преодолением невзгод длинной и ветреной дороги до самого конца, до гробовой доски и даже далее за нею, до соответствующей надписи на могильном камне, сделанном оставшимся в живых супругом. Примерно такой, какую по подсказке Марка Твена начертал изгнанный Богом из рая Адам на могиле Евы. Там, где была она, был рай. Вот такие вот высокие соображения не позволили мне сделаться мужем, отцом, дедом, тестем, свекром и всем прочим, чем делается мужчина, связавший свою судьбу с достойной женщиной. Хотя, не скрою, было 2 или 3 случая, когда встретились мне на жизненном пути женщины, казалось, именно такие, какие мне мечтались. Но именно их-то мне и было жаль подвергать испытаниям своей особой. Может быть, зря. Впрочем, спешу утешить особо впечатлительных читателей, похороны мои не будут выглядеть жалко по причине малолюдства. Я оплатил вперед не только гроб, оркестр, цветы и венки с соответствующими надписями от безутешных друзей, от родных, от сослуживцев, но и толпу скорбящих, провожающих во главе с изрядным авангардом наемных плакальщиц. И, конечно же, поминальный банкет в виде печальной тризны с шампанским, икрою и танцами. Не оплатил пока только попов, ибо все еще на спасение не надеюсь, поскольку не осведомлен, от чего меня надо спасать. Прощение мне тоже не светит, прощать должно быть нечего, остается слабоумие смирения как посильная разновидность мудрости, ибо единственный источник абсолютного — наша святая убежденность в его существовании. Весь фокус в нас самих, в нашей силе воли суметь сосредоточиться на постижении вселенской лепоты, зациклиться на воспевании единого, как на самом проверенном способе в упор не замечать того, чего не велит замечать твоя святая вера. Например, что мир — лишь условное обозначение хаоса, фрагментов, обломков, обмылков, по которым души, предрасположенные к интуитивному восприятию, пытаются составить себе представление о совершенстве, каковое полагают найти на путях приведения всего мыслимого и желанного к общему знаменателю чаемого единства. Из нирваны ты вышел, в нирвану и вернешься, таким, каким ушел, таким, каким вернулся. Каждый старый хрыч в душе философ. Добравшись до конца моего повествования, я впал в великое затруднение, не зная, как его завершить. Конкретно, какими словами распрощаться с читателем и миром? Как сервировать прощальный стол? Я просканировал свою хваленую память вдоль и поперек, сверху донизу, умудрившись заглянуть даже в архетипические подвалы, дарованные нам Карлом Густавом Юнгом. Я перерыл и перевернул вверх дном весь интернет по части литературных сайтов. Я записался в библиотеку имени бывшего Ленина, наконец, для чего мне пришлось почти целый месяц провести в Москве, городе, не вызывающем у меня положительных эмоций. Это если говорить мягко, не давая послаблений антистоличным комплексам убежденного провинциала. И, черт побери, ничего подходящего не нашел. «Банальная божба!» А это именно божба, ибо чертыхаясь, поминаем всую наряду с чертом и его вечного небесного оппонента, выдает всю степень моего замешательства и всю глубину моей растерянности. Нелепость эпитетов в глубокая растерянность степенного замешательства, кстати, тоже. Ну все, буквально все стоящее, расхватанное и оприходовано неисчислимой авторской братьей, романистами, новеллистами, эссеистами и, конечно же, мемуаристами. А не стоящее ни мне, ни тем более вам, мой любезный читатель, даром не нужно. Страшная неподъемная нужда сочинить несколько вдохновенных строк впечатляющего финала встала предо мной неприступной крепостью крик де Шевалье. Долго я бился со своей бездарностью, пытаясь извлечь из нее хотя бы искорку истинного поэтического чувства. Но тщетно. Ничего путного из меня не извлеклось. Так что вам, мой верный читатель, надеюсь, хотя бы один еще остался к финалу, потому и не тыкаю за панибрата, а уважительно на «вы» обращаюсь, придется самому этот пресловутый чертов финал сымитировать. Все, чем могу пособить, — это предложить несколько подсказок. Например, автор, оглядываясь и подытоживая пройденный им жизненный путь полового скитальца-надомника, задумывается о главном. Далее на выбор. «О смысле жизни». Стоило ли из-за такой ерунды, как эта твоя прожитая уже, по сути, жизнь на свет нарождаться? О Боге. Господи, все мы жертвы, жертвы собственных представлений о тебе, о себе и о мире. О любви. Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны. Уведомление на входе в вендиспансер. С особенной внятностью понимаешь, для кого эти последствия благотворны, учитывая платность услуг данного заведения. После чего пусть этот автор мило попрощается, наконец. Таким примерно макаром. «Прощай, мир, ибо в твоем дворце дают то, чего не сулили, сулят то, чем никогда не угостят. Морковкой, например. А еще умертвляют, чтобы воскресить, низвергают, чтобы возвысить, подталкивают, чтобы удержать, чистят, чтобы восславить, карают, чтобы помиловать, наконец, обдирают как липку, чтобы впоследствии компенсировать лишение дорогим лаптем к обеду». И все на этом. Конец. Получилось лучше, чем ожидал, но хуже, чем втайне надеялся.